Глава 18. О жизни и смерти благочестивого короля Сигберта. В то время королевством восточных англов стал править Сигберт после смерти его брата Эрпвальда, который наследовал Редвальду. Сигберт был добрым и благочестивым человеком и долго находился в Галлии, куда бежал от вражды Редвальда. Там он принял крещение и, сделавшись после возвращения в свое отечество королем, тотчас же ввел некоторые из благих обычаев, виденных им в Галлии. Так он основал школу для обучения мальчиков грамоте, в чем ему помогал епископ Феликс, прибывший из Кента и привезший с собой наставников и учителей из кентской школы. Так велика была его любовь к небесному царству, что в конце концов он отрекся от трона и передал его своему родичу Эгрику, который до того правил частью королевства. Сам он ушел в монастырь, им же основанный, принял постриг и стал воевать ради стяжания вечного царства. Когда он уже пробыл в монастыре долгое время, на восточных англов напали мерсийцы с их королем Пендой. Когда те поняли, что им не справиться с врагами, они попросили Сигберта отправиться с ними на битву для воодушевления войска. Он отказывался, но они все же вывели его из монастыря на битву в надежде, что воины не убоятся врага и не побегут, если среди них окажется тот, кто был их отважнейшим и славнейшим вождем. Но он, хоть и помнил о прошлом и был окружен сильным войском, отказался взять в руки что-либо, кроме посоха. Он погиб вместе с королем Эгриком, и все их воины пали или рассеялись под натиском язычников. Их наследником на троне стал Анна, сын Эни из королевского рода, знатный муж благородного происхождения, о котором мы будем говорить в надлежащем месте. Позже он, как и его предшественники, был убит языческим вождем мерсийцев.